Температура у дитя, температура. Проверим носик, горлышко, живот. Сейчас же в ход таблетки и микстура. И говорим, до свадьбы заживет. Но у души иное измерение. Чем холоднее она, отчетливее смерть. И если там отсутствует смирение, ей нужен Бог сегодня же, теперь. Но теплое, страшнее состояние. Такой душе не нужен даже Бог. Увидим мы ее на расстоянии. Давно потух в ней веры огонек. Там света нет, дымит она и тлеет. Смердит душа, распространяя вонь. И даже Бог с ней дела не имеет и говорит, «Извергну тебя вон». Так каковы ж сегодня мы, проверим, нам это важно для самих себя. И если теплые уже у райской двери услышим мы, «Не знаю я тебя», побеспокоимся об этом мы сегодня. И если плохо, есть небесный врач. Он знает, как помочь душе холодной. Спеши к нему, молись ему и плачь. Очистит душу. Возгорится пламя, это будет праведный огонь. Согреем ближних мы, сгорая сами. И этим будет восхищаться Бог. Аминь. Такое пение. Дороги, дороги, дороги ведут до могильной плиты. Вдруг кончатся горе, тревоги. Вдруг кончатся наши мечты. Чтобы каждый задумался. Есть люди, которые говорят среди верующих. Мне хотя бы у порога рая. Но есть две стороны. Есть внутри, а есть вне. Чтобы нам оказаться внутри.